Глокая куздра. Много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих учебных заведений должно было происходить первое занятие – вступительная лекция по введению в языкознание. Студенты, робея, расселись по местам. Профессор, которого ожидали, был одним из крупнейших советских лингвистов. Что-то скажет этот человек с европейским именем, с чего начнет он свой курс. Профессор снял пенсне и оглядел аудиторию добродушными, дальнозоркими глазами. Потом, неожиданно протянув руку, он указал пальцем на первого попавшегося ему юношу. «Ну, вот вы», — проговорил он вместо всякого вступления. «Пойдите-ка сюда к доске, напишите. Напишите вы нам предложение. Да-да, мелом на доске. Вот такое предложение. Глокая? Написали? Глокая куздра?» У студента, что называется, дыхание сперло. И до того на душе у него было неспокойно. Первый день, можно сказать, первый час в вузе. Страшно, как бы не осрамиться перед товарищами. И вдруг это походило на какую-то шутку, на подвох. Он остановился и недоуменно взглянул на ученого. Но языковед тоже смотрел на него сквозь стекла пенсне. «Ну, что же вы оробели, коллега?» — спросил он, наклоняя голову. «Ничего страшного нет. Куздра как куздра. Пишите дальше». Юноша пожал плечами и, точно слагая с себя всякую ответственность, решительно вывел под диктовку. «Глокая куздра, штекла, будланула, бокра и курдячит, бокренка». В аудитории послышалось сдержанное фырканье, но профессор поднял глаза и одобрительно осмотрел странную фразу. «Ну вот», — довольно произнес он, — «отлично, садитесь, пожалуйста. А теперь, ну, хоть вот вы, объясните мне, что эта фраза означает?» Тут поднялся шум. «Это невозможно объяснить», — удивлялись на скамьях. «Это ничего не значит, никто ничего не понимает». И тогда-то профессор нахмурился. «То есть как? Никто не понимает. А почему, позвольте вас спросить?» «И неверно, будто вы не понимаете. Вы отлично понимаете все, что здесь написано, или почти все. Очень легко доказать, что понимаете. Будьте добры, вот вы. Про кого тут говорится?» Испуганная девушка, вспыхнув, растерянно пробормотала. «Про куздру какую-то». «Совершенно верно», — согласился ученый. «Конечно так, именно, про куздру. Только почему про какую-то? Здесь ясно сказано, какая она. Она же глокая, разве не так? А если говорится здесь про куздру, то что за член предложения эта куздра?» «По подлежащее?» — неуверенно сказал кто-то. «Совершенно верно. А какая часть речи?» Существительное уже смелее закричало человек пять. «Так, падеж, род. Именительный падеж, род женский, единственное число», — послышалось со всех сторон. «Совершенно верно. Да, именно», — поглаживая негустую бородку, поддакивал языковед.